И тут же сложены пирамидкой пакетики пеленого сахара для призов. Нет, это вовсе не такая карусель, хотя эти люди в своем ожидании очень похожи на тех мужчин в кепках и женщин в вязаных свитерах с блестящими в свете фонарей волосами, что стоят у колеса счастья и ждут, когда оно остановится. Да, люди такие же, но колесо другое. Это вертикальное колесо, и на нем движешься вверх и вниз. Два оборота оно уже сделало. Это большое колесо, установленное под прямым углом к земле. И когда его пускают, оно делает один оборот и, вернувшись в исходное положение, останавливается. Вместе с ним описываешь круг и ты, и тоже останавливаешься, вернувшись к исходной точке. «Даже призов нет», — подумал он. «И кому охота кататься на таком колесе?» «А всякий раз садишься и делаешь круг, хоть и не собирался. Оборот только один. Один большой долгий круг. Сначала вверх, потом вниз. И опять возвращаешься к исходной точке. Вот и сейчас мы вернулись к исходной точке», — подумал он, — «вернулись, ничего не разрешив». В пещере было тепло, ветер снаружи улегся. Роберт Джордан сидел за столом, раскрыв перед собой записную книжку, и набрасывал план минирования моста. Он начертил три схемы. Выписал формулы, изобразил при помощи двух рисунков всю технику взрыва предельно просто и наглядно, так чтобы Ансельмо мог один довершить дело, если бы во время операции что-нибудь случилось с ним самим. Закончив все чертежи, он стал проверять их еще раз. Мария сидела рядом и через плечо смотрела на его работу. Он знал, что Пабло сидит напротив, и остальные тоже здесь, разговаривают и играют в карты. Он вдыхал воздух пещеры, в котором запах кухни и пищи сменился дымным чадом и запахом мужчин. Табак, винный перегар и кислый дух застарелого пота. А когда Мария, следя за его карандашом, положила на стол руку, он взял ее, поднес к лицу и вдохнул свежий запах воды и простого мыла, исходившее от нее после мытья посуды. Потом он опустил руку Марии и снова взялся за работу, не глядя на девушку и потому не видя, как она покраснела. Она оставила руку на столе, рядом с его рукой. Но он ее больше не трогал. Когда с техникой взрыва было покончено, он перевернул листок и стал писать боевой приказ. Мысль его работала быстро и четко. И то, что он писал, нравилось ему. Он исписал две странички, потом внимательно перечитал их. «Как будто все», — сказал он себе. «Все совершенно ясно. И, кажется, я ничего не упустил. Оба поста будут уничтожены, а мост взорван согласно приказу Гольца. И это все, за что я отвечаю. А в эту историю с Пабло мне вовсе не следовало ввязываться. Но какой-нибудь выход и тут найдется. Будет Пабло или не будет Пабло, мне в конце концов все равно. Но я не намерен лезть на это колесо в третий раз. Два раза я на него садился. и два раза оно делало полный оборот и возвращалось к исходной точке. И больше я на него не сяду. Он закрыл записную книжку и оглянулся на Марию. «Мария», — сказал он ей, — «поняла ты тут что-нибудь?» «Нет, Роберт», — сказала девушка и накрыла своей рукой его руку, все еще державшую карандаш. «А ты уже кончил?» «Да. Теперь уже все решено и подписано». «Что ты там делаешь, Инглес?» — спросил через стол Пабло. Глаза у него опять стали мутные. Роберт Джордан пристально посмотрел на него. «Подальше от колеса», — сказал он себе. «Не лезь на это колесо. Оно, кажется, опять начинает вертеться». «Разрабатываю план взрыва», — вежливо сказал он. «Ну и как выходит?» — спросил Пабло. «Очень хорошо», — сказал Роберт Джордан. «Выходит очень хорошо». «А я разрабатываю план отступления», — сказал Пабло. И Роберт Джордан посмотрел в его пьяные свиные глазки, а потом на миску с вином. Миска была почти пуста. «Прочь от колеса», — сказал он себе. «Опять он пьет». «Верно, но на колесо ты все-таки не лезь». Говорят, Грант во время гражданской войны почти никогда не бывал трезвым. Это факт. Наверное, Грант взбесился бы от такого сравнения, если бы увидел Пабло. Грант еще и сигары курил к тому же. «Ну что ж, надо будет раздобыть где-нибудь сигару для Пабло. К такому лицу это так и просится. Наполовину изжеванная сигара. Где только ее достать? Ну и как дело идет?» — учтиво спросил Роберт Джордан. «Очень хорошо», — сказал Пабло и покивал головой важно и наставительно. «Очень хорошо». «Что-нибудь надумал?» — спросил Агустин, поднимая голову от карт. «Да», — сказал Пабло. «У меня мыслей много». «Где ты их выловил?» «В этой миске?» — спросил Агустин. «Может быть, и там», — сказал Пабло. «Кто знает. Мария, подлей в миску вина, сделай милость». «Вот уж в бурдюке, наверное, полным-полно замечательных мыслей». Агустин вернулся к картам. «Ты б полез туда, поискал их?» «Зачем?» — невозмутимо ответил Пабло. «Я их нахожу и в миске». «Нет, он тоже не лезет на колесо», — подумал Роберт Джордан. Так оно и вертелось вхолостую. «Наверное, на нем нельзя долго кататься на этом колесе. Это опасная забава. Я рад, что мы с него слезли. У меня и то раза два от него голова кружилась. Но пьяницы и по-настоящему жестокие или подлые люди катаются на таком колесе до самой смерти. Сперва оно несет тебя вверх, и размах у него каждый раз другой, но потом все равно приводит вниз». «Ну и пусть вертится», — подумал он. «Меня на него не заманишь больше». «Нет, сэр, генерал Грант, хватит», — повертелся. Пилар сидела у огня, повернув свой стул так, чтобы ей можно было заглядывать в карты двух игроков, сидевших спиной к ней. Она следила за игрой. Переход от смертельного напряжения к мирной домашней жизни — вот что самое удивительное, — думал Роберт Джордан. Когда треклятое колесо идет вниз, вот тут-то и попадешься. Но я с этого колеса слез, — подумал он, — и больше меня на него не затащишь. Два дня тому назад я и не подозревал о существовании Пилар, Пабло и всех остальных, — думал он. Никакой Марии для меня и на свете не было. И, надо сказать, мир тогда был гораздо проще. Я получил от Гольц приказ, который был вполне ясен, оказался вполне выполнимым, хотя выполнение представляло некоторые трудности и могло повлечь некоторые последствия. Я думал, что после взрыва моста я либо вернусь на фронт, либо не вернусь. А если вернусь, то попрошусь ненадолго в Мадрид. В эту войну отпусков не дают никому, но я уверен, что 2 или 3 дня мне удалось бы получить. В Мадриде я собирался купить кое-какие книги, взять номер в отеле «Флорида» и принять горячую ванну. Представлял себе, что пошлю Луиса, швейцара, за бутылкой абсента. Может быть, ему удалось бы достать в Монте-Кериас, Леонесос или другом месте. И после ванны полежу на кровати с книгой, попивая абсент. А потом позвоню Гейлорду и узнаю, можно ли зайти туда пообедать. Обедать в Гран-Вио ему не хотелось, потому что кормят там, правду сказать, неважно. И нужно приходить очень рано, а то и вовсе ничего не получишь. И потом там всегда болтается много знакомых журналистов, а думать все время о том, как бы не сказать лишнего, было очень скучно. Ему хотелось выпить абсента, и чтобы потянуло на разговор, и тогда отправиться к Гейлорду, где отлично кормят и подают настоящее пиво, и пообедать с Карковым, и узнать, какие новости на фронтах. Когда он первый раз попал в отель Гейлорда, место пребывания русских в Мадриде, ему там не понравилось. Обстановка показалась слишком роскошной и стол слишком изысканным для осажденного города, а разговоры, которые там велись, слишком вольными для военного времени. «Но я очень быстро привык», — подумал он. Не так уж плохо иметь возможность вкусно пообедать, когда возвращаешься после такого дела, как вот это. А в тех разговорах, которые сперва показались ему вольными, как выяснилось потом, было очень много правды. Вот найдется о чем порассказать у Гейлорда, когда все будет кончено, подумал он. Да, когда все будет кончено. А можно ли явиться к Гейлорду с Марией? Нет, нельзя. Но можно оставить ее в номере, и она примет горячую ванну. И когда ты вернешься от Гейлорда, она будет тебя ждать. Да, именно так. А потом, когда ты расскажешь о ней Каркову, можно будет и привести ее, потому что все очень заинтересуются и захотят ее увидеть. Хм. А можно бы и вовсе не ходить к Гейлорду. Можно пообедать пораньше в Гран-Виа и поспешить обратно во Флориду. Но ты наверняка пойдешь к Гейлорду, потому что тебе захочется опять вкусно поесть и понежиться среди роскоши и комфорта после всего этого. А потом ты вернешься во Флориду, и там тебя будет ждать Мария. Ну, конечно, она поедет с ним в Мадрид, когда тут все будет кончено. Когда тут все будет кончено. Да, когда тут все будет кончено. Если тут все сойдет хорошо, он может считать, что заслужил обед у Гейлорда. Там у Гейлорда можно было встретить знаменитых испанских командиров, которые в самом начале войны вышли из недр народа и заняли командные посты, не имея никакой военной подготовки. И оказывалось, что многие из них говорят по-русски –